А этот, как его навык хитиновая кожа, не боишься изучать, это ж ужас какой-то, будешь на араха похож, может и еще пару лап вырастет, хохоча в голос, подначивал старика второй молодой пропойца, который в своей жизни, казалось, ни дня не работал с тех пор, как сбежал из своей деревни, то побираясь, то просто воруя, что плохо лежало. «А вы что, не помните старика Ирчина?» — спросил своих собутыльников Тилорий. «А это кто такой?» — никак не припоминая это имя, ответил молодой гоблин. «Ну, старый десятник, злобный который. Он еще в прошлом году пропал на миссии где-то, а до этого банду Шаара в одиночку истребил, да так, что и следов не нашли их больше. А, злобного, помню, конечно, а я и не знал, что его Ирчином звали». Жуткое имя у него получается было. «Ирчин, это же, если не ошибаюсь, означает раскаленный меч», как-то заторможенно произнес молодой пропойца. «Ты чего это?» Протрезветь решил. «Да и откуда ты это знаешь?» Заржав, спросил второй собутыльник. «Мудрец, однозначно, мудрец. Неправильно ты со старогоблинского переводишь», подняв указательный палец к потолку, с важным видом, произнес молодой пропойца, и означает не раскаленный, а разъяренный. Закончил мысль молодой гоблин, после чего заржал во весь голос. А вот и не так, отчего-то разозлился Тилорий. Неправильно вы его имя переводите с гоблинского на системный. Раскаленный — это Ир, меч уже не помню как переводится, но точно не Чин. А его имя вроде как обозначает злой дух или злой осколок падшего, в общем что-то такое, да и прозвище он получил злобный, задолго до того, как уши и пальцы солдатам отрывать начал, уже пьяно похихикивая закончил старик. А чего ты про него вообще вспомнил? Все же решил вернуться к основной теме разговора молодой гоблин, спросив пьяным голосом. Так он этот навык изучил, как его там, хитиновый покров кажется, потирая переносицу, припоминал Тилорий, и ничего, жил припеваючи. У него после этого еще 10 наложниц было. Значит, все что надо, на своих местах осталось. Пока не сгинул на миссии, как-то печально закончил старик Тилорий. Силен старик был, хихикая, произнес молодой гоблин, 10 наложниц, так может этот навык чего другого увеличивает, так я к чему, если он этот навык выучил и не помер, так я чего хуже, что ли, стукнув себя в грудь, произнес воинственно старик Тилорий. Глава 21.2. Расположение форта 17 коготь. Личный адъютант сотника Кари. «У вас что, у всех руки из задницы растут?» — разгневанным голосом произнесла Кари. «Неужели распустить ствол на ровные доски нельзя было? На что теперь эти кровати похожи? Это же убожество, нурглы те бы лучше справились». «Простите, госпожа Кари», — трусливо произнес один из работников, боясь получить внеочередных плетей, — «но я не столяр и не умею делать мебель». «Так научись», — разъяренно прошипела Кари. «Или пойдете копать ров вокруг форта, как остальные криворукие уродцы. Или вы думаете, что кормит вас бесплатно?» «Простите нас, госпожа Кари», — упав на колени, взмолились работники. «Мы все исправим и сделаем, как полагается, только не отправляйте нас в котлован. Смотрите у меня, еще одного шанса я вам не дам», — зло произнесла Кари и, уже покидая мастерскую, угрожающе добавила: «Доставить новых работников из города большой проблемы не составит, так, что не думайте, что вы незаменимы». С тех пор, как господин Таталимса покинул расположение форта, настроение Кари становилось все более скверным с каждым следующим днем. И что работники, что солдаты в ее подчинении пытались как можно меньше попадаться ей на глаза, ведь получить с десяток плетей вообще даже за самый небольшой проступок было обычным делом. Причем и ночью от нее не было спаса, ведь бессонница личного адъютанта господина Таталемаса в этом случае заставляла вздрагивать даже часовых на посту, когда они слышали быстрые разъяренные шаги по спящим коридорам форта 17 коготь. «Ты чего такая раздраженная?» — улыбаясь, спросила Джун свою подругу, когда та пришла в пустую офицерскую столовую. «Или так скучаешь по господину?» «Очень смешно, Джун, аж обхохочешься», — зло произнесла Кари. «А то ты не знаешь, почему я так злюсь. Да об этом, наверное, даже наши сторожевые псы слышали», — продолжая улыбаться, произнесла Джун. «Мне вот только интересно, а стоит ли из-за этого так злиться? Ты же не можешь ничего изменить». «Не могу, и именно это меня буквально выводит из себя», — сжав кулаки, произнесла Кари. «Ну тогда сделай то, что тебе под силу», — рассудительно сказала Джун. «Ну не взял тебя господин с собой в поход, и что с того?» Договорить Джун Кари не дала, прервав ту на полуслове. «Как что с того?» — яростно выкрикнула Кари,

ну и, возможно, чуточку жестокий, но только со своими врагами. Храбрый, щедрый и, главное, любящий, ведь чего стоят те наряды, которые он им всем купил, и это не говоря о золотых украшениях, что так часто он дарил, возвращаясь из города. Да, второго такого гоблина во всем мире не сыскать, а они еще сомневаются, что это не господин Ирчин. Вот только и переубеждать она никого не хотела, оставив эту маленькую тайну только для себя одной. «Не говори глупости, пусть я сначала тоже так подумала», — произнесла Кари, «но это просто невозможно. Тем более, господин Ирчин просто не мог иметь такого количества ос, чтобы решить даже мою проблему. Там Вира вышла за 2000 ос, столько десятник и за 100 лет не сможет заработать, не говоря о тех средствах, которые он вложил в свою сотню за прошедшие 3 месяца. А я и не пытаюсь вас переубедить, просто беспокоюсь, что его попытаются снова убить», — с грустью в голосе произнесла Мия. «Вы же не думаете о причинах того, что в прошлый раз целая сотня не вернулась из, по сути, проходной миссии?» «В смысле проходной?» — не поняла и переспросила Кари. «Я просто слышал разговор на рынке, еще давно, и там несколько солдат обсуждали пропажу сотни, где служил господин Ирчин. Так вот, они говорили, что подобного произойти в принципе не могло, потому что миры, куда их отправили, были давно уже разведаны, и потери, конечно, могли быть, но вот потерять всю сотню, такого произойти никак не могло. Так что нашего господина специально хотели устранить, и раз им это не удалось в первый раз, они наверняка попытаются сделать это вновь». «Ну и выдумщица же ты», — произнесла Кари, вот только в ее голосе больше не было уверенности. Глава 22. Ступая храбро в пасть обезумевшего дракона. Сотник Таталимсо. Утро 4-го дня встретило меня порывистым ветром, и в его завывании мне слышался настойчивый голос, который уговаривал бросить все и бежать, пусть даже в леса к Нурглам, но любой ценой не отправляться на верную смерть в мир Маарзаши. «Это что такое?» — непонимающе произнес потрясенный Тарак, когда приземлился на центральном плацу крепости. Он, видимо, не успел с утра прочитать доклады своих доносчиков, посчитав, что с проблемным Таталимамса уже все решено и особого внимания на его счет можно не проявлять. Так что нет ничего странного в его искреннем удивлении. Я же молчал, просто не желая отвечать на этот бессмысленный вопрос. Как, впрочем, молчали и мои подчиненные, не смея произнести и слова без моей команды, не приветствуя своего тысячника. Тарак же еще пару мгновений, не веря своим глазам, осматривал мою сотню, а затем все же ехидно произнес, так негромко, чтобы это услышал только я: «Думаешь, это тебе поможет?» «Нет, не думаю», — так же тихо ответил я. «Так и к чему это все?» — непонимающе произнес Тарак. «Хочу, чтобы мое возвращение было триумфальным», — абсолютно равнодушно тихо произнес я. Мои слова заставили Тарака на мгновение выйти из себя. «Ты что, окончательно обезумел? Зачем тащить их с собой на дно? Неужели тебе не жаль всех этих гоблинов?» — изумленно зло, с яростью в голосе то ли прорычал, то ли прошипел Тарак. «А вам их не жалко?» — продолжая бесстрастно смотреть на Тарака, безэмоционально произнес я. Но произнести яростную отповедь тысячник не успел. «Приветствуем господина тысячника», — гаркнул я, и, вторя моим словам, плац потонул в грохоте 600 голосов. «Приветствуем господина тысячника, мерзкий Нургл», — недовольно прошипел на пределе слышимости Тарак. «Господин тысячник, разрешите обратиться?» — громко, на всю площадь, задал я вопрос. «Ну же, чего ты хочешь, сотник?» — уже явно еле сдерживаясь, все же ответил мне разъяренный Тарак. «Господин тысячник, я переживаю, что моих накопителей опыта будет недостаточно для такого количества богомерзких тварей, которые будут принесены в жертву нашему лорду и великому Антирасу. Могли бы вы выделить мне дополнительные артефакты хранения ос?» — вполне официальным тоном задал я вопрос. Да и нашу небольшую перепалку никто из старших офицеров, которые присутствовали для помощи при открытии портала на главном плаце, услышать не мог. Так что все происходящее по-прежнему выглядело довольно пристойно. «И сколько ты предполагаешь добыть ос?» — едва сдерживая гнев, все же спросил Тарак после мгновения раздумий. «Не меньше 200 тысяч», — произнес я, как о чем-то обыденном, «но я, конечно, понимаю, что такое количество артефактов выделить лично мне, пусть и временно, не удастся, но торжественно клянусь, что каждый новый накопитель, выданный мне сверх нормы, принесет дополнительные 5000 ос в казну нашего лорда». Тарак явно понимал, что это не что иное, как изощренная издевка, но и отказать в присутствии своих телохранителей, по сути соглядатаев лорда, двухсотников и группы магов поддержки ему было не с руки. Ведь все понимали, что это пусть и странная, но последняя просьба смертника, взошедшего на плаху, и отказать в ней было крайне постыдным поступком для любого офицера, причем даже для тысячника. Тем более, с точки зрения цены такой просьбы, она фактически ничего и не стоила. Легким движением на ладони Тарака возникли 4 небольших куба накопителей опыта и плавно поплыли по воздуху прямо ко мне. «Благодарю, господин Тарак», изящно поклонившись, в моем понимании, конечно, вежливо произнес я, «во славу великого Антироса, мы принесем победу, несмотря ни на что». Последние же мои пафосные слова с небывалым энтузиазмом подхватили мои солдаты, оглашая округу победным ревом. «Мы принесем победу, несмотря ни на что». Тарак не стал больше ничего говорить. Он, судя по всему, окончательно уверился, что я тронулся рассудком, не столько потому, что решил дерзить ему так открыто, ведь это было ожидаемо, если учесть, на какую миссию он меня отправил. Тут, скорее, причиной факта моего безумия, по его мнению, был набор в свою сотню дополнительно почти 450 солдат. Ведь это была уже не сотня, а какая-то полутысяча. И что самое главное, за исключением 13 полевых магов, моего интенданта и меня лично, все остальные гоблины были подвергнуты изменению тела с помощью навыка хитиновый покров. Да, высоких, под 4 локтя ростом бойцов было в моей армии всего сотня, но даже этого было достаточно, чтобы наше шествие сквозь серебряное марево портала вызывало восхищение в глазах тех немногих солдат, которые сегодня утром несли службу внутри крепостных стен. Думаю, слухи о том, как роскошно отправился в свой последний путь сотник Таталимсо, будут ходить не один месяц, особенно после того, какие обещания были даны примкнувшим к нему солдатам. Я же, наблюдая, как моя армия покидает родной мир Асшор, окончательно пришел к выводу, что большего сделать бы уже точно не получилось. К тому же уверенность в моей голове крепла, что поступаю я верно. Ведь в любом случае, когда я вернусь в родной мир Асшор, вопрос с Тараком нужно будет решать самым кардинальным образом, а иначе он просто не даст мне нормально жить и обретать новую силу. Что же касается средств, то они практически подчистую закончились у меня, ведь пришлось купить еще 200 карт навыков владения боевыми молотами и еще 400 доспехов гвардейцев. Благо, запас такой брони хранился на складах с давних времен, когда во время войны с демонами их производство носило массовый характер, да и по большому счету, выбрал я их именно по этой причине, ведь на долго хранящиеся позиции всегда можно сторговать хорошую скидку, и естественно, пришлось приобрести еще 200 карт навыков хитиновый покров. Эти покупки обошлись мне в 3600 ос. Насыщение же этих карт стоило еще 1273 ос. 0,1020, 2169, 35000, 287, 30000 официальный ос, 31 ос депозит в банке. Траты на мою небольшую армию оказались весьма серьезными и, надеюсь, они оказались не напрасны, ведь не для того я это все придумал, чтобы просто напугать до полусмерти своих полевых магов, как, впрочем, и Лиура, которые не могли понять, что на самом деле происходит, ведь таких больших сотен не было до сегодняшнего дня ни разу в армии лорда. Хотя мои бравые полусотники и оруженосцы относились к происходящему намного проще, оставив все тяготы раздумий на плечи своего непосредственного командира. Я же, вторым потоком сознания размышляя о проделанной работе, уже почти коснувшись серебряной поверхности портала, обернулся и посмотрел на стоявших шагах в 20 от меня Тарака и его телохранителей. «Господин Тарак, а давайте заключим пари, что я смогу вас удивить», произнес я, улыбаясь, оставшись последним в своем подразделении, кто не шагнул в мир Маэрзаши. «Мне это не интересно», Таталим, уже совершенно не сдерживаясь, буквально прорычал разъяренный Тарак. «Шагни в тот проклятый мир и сдохни там, наконец, проклятое отродье бездн!» Что еще кричал, в ярости надрывая горло, Тарак, слушать я не стал. Все же он оказался не сдержан и никак не мог дождаться, когда же его головная боль скроется с горизонта событий. Да и о каком диалоге могла идти речь, когда тысячник уже списал меня в безвозвратные потери? К тому же выбранный мной образ гоблина, утратившего связь с реальностью, был, как по мне, многократно подтвержден и ко всему прочему оказался очень верным. Но вот поведение Тарака, конечно, разочаровывало. Такой ярости сложно ожидать от существа, прожившего пару сотен лет, тем более, из-за настолько незначительной проблемы. Все же рассудок у долгоживущих тоже не совсем в порядке. Хотя не стоит забывать, что характер у Тарака мог быть скверным и несдержанным и задолго до того, как он стал тысячником. Да и не было на плацу никого постороннего, так что факт списания моей сотни в расход он мог не скрывать. А те свидетели, которые находились в 500 шагов на крепостных стенах, никак не смогли бы услышать, что кричал тысячник. Иллюстрация. Встречающая делегация скальных гоблинов. Стоило только преодолеть серебряное марево межмирового прокола, как у меня за спиной он схлопнулся, отрезая пусть даже от гипотетической возможности вернуться в мир Ашор как минимум до завершения миссии. Встречала же меня удручающая картина. Огромная ровная площадка, диаметром почти в целую версту, вырезанная, казалось, на дне горного разлома, была окружена серыми скалами и очень напоминала невероятных размеров искусственно созданный колодец. Местами, правда, так и остались необработанные стены скал, незначительно портя величественный вид техногенного вмешательства в природу. Но первым неприятным чувством, которое обволакивало меня, было полное отсутствие энергии в воздухе. Казалось, ты находишься в пустоте и твои глаза тебя нагло обманывают. Да и зрелище испещренных эрозией стен отвесных скал из серого камня тоже не впечатляло. И словам побывавших здесь гоблинов верилось очень легко, что этот мир погиб и жизни в нем больше нет. Ведь даже в мире нежити Тессер отголоски былого величия в энергетическом плане еще остались, здесь же осталась только гнетущая пустота. И даже объятия гор казались безжизненными и поверить, что где-то в этом мире можно встретить хотя бы жалкий куст, не то, что дерево, было невозможно. Да и в наличии в Маарзашерек или тем более морей верилось с большим трудом. Вот только насладиться ощущениями нового мира мне не дал неприятно визжащий голос со стороны странного вида технологического транспорта. Ведь мои солдаты, пройдя через портал, выстроились ровными рядами, ожидая дальнейших приказов. А вот десяток худосочных скальных гоблинов, пусть и облаченных в странного вида комбинезоны, поспешил подойти к моему полусотнику Улеру, посчитав его главным в этом воинстве и, видимо, решив, что 29 уровней F-ранг не представляют для них абсолютно никакой угрозы. Поэтому встречающие не стали отказывать себе в удовольствии поглумиться над смертниками, в их понимании, конечно, мы не заказывали армию арахнидов. Визжал, весело похихикивая, мелкий скальный гоблин. У нас просто нет транспорта, чтобы доставить такое количество мяса к месту несения вашей последней службы. Мариш, напополам его разорви. Лениво отдал я приказ по ментальной связи своему полусотнику. Наглый гоблин даже не успел понять, как огромный мариш скользнул между рядов моих воинов и, схватив наглеца за плечи, действительно попытался разорвать его на две равные части, восприняв мой приказ буквально. Скальный уродец даже взвизгнуть не успел, умерев, как я понимаю, от болевого шока, действительно будучи разорванным на два неаккуратных куска мяса. Еще у кого-то есть желание пошутить над господином Тателемсо, взревел мариш, заставив тем самым начать заполошно орать и выхватывать энергетические винтовки группу охранников, которые сопровождали крикливого гоблина. Еще один звук и вас постигнет та же участь, грозно прорычал мариш. Вот только особого эффекта его рев на отряд скальных гоблинов не произвел. Вы ответите за убийство нашего командира. Орали скорее от страха, нежели стараясь запугать, в 10 глоток обычные, по сути охранники, не достигшие к тому же и 10 уровней. Что же они здесь о себе возомнили? Или они успели одичать за годы вынужденной изоляции? Хотя, глядя на их обмундирование, становится понятно, что жители этого мира являются приверженцами технологического развития. Впрочем, это неудивительно, в условиях-то отсутствия маны. Хотя, если судить по истории этого мира, то мана как раз-таки у них была, причем очень много, неспроста же здесь смог зародиться великий дух земли. Я встряхнул головой и отогнал от себя это наваждение и кровожадные мысли вдобавок, и те последствия, которые могут произойти, разорви мариш этого выскочку. Конечно, хотелось покарать за наглость этого безмозглого скального гоблина, но начинать общение с этими недомерками с убийства было не лучшим решением. К тому же, если судить по тому, что я вижу с помощью навыка взгляд Тхала, то эта группа воинов, во время перемещения моей сотни через портал, уже находилась на поверхности портальной площадки и просто физически не могла понять, как много воинов прошло через межмировый прокол. Все же низкорослые скальные гоблины сильно уступали в габаритах моим личным гвардейцам. Но мои воины отреагировали быстрее на подобное неосмотрительное оскорбление, ощетинившись оружием. В то время как офицеры, достав боевые молоты, пошли на сближение, собираясь встретить наглых скальных гоблинов дружеским приветствием. «Держать строй, убивать без приказа запрещаю», — отдал я команду своим офицерам через ментальную связь. И сделал это вовремя, ведь скальные гоблины наконец рассмотрели, что офицеры облачены в дорогие технодоспехи, а их жалкие энерговинтовки, которые они испуганно направили в сторону моих офицеров, поняв, что их сейчас будут убивать, совсем не факт, что смогут оставить хотя бы отметину на дорогой броне, особенно учитывая возможные энергетические поля, которых, кстати, у обычных охранников быть априори не могло. Да и количество солдат они изначально не совсем верно поняли, и их испуганные глаза были тому явным подтверждением. Все же местные привыкли, что к ним на убой отправляют чаще всего даже не до конца укомплектованные сотни, и увидеть здесь целую армию они были точно не готовы, и всему виною их невысокий рост, по причине которого и произошла эта оказия. Ведь стоило армии чуть расступиться, желая разорвать наглецов, то оказалось, что моим солдатам на портальной площадке ни конца, ни края не было видно. «Вы что, серьезно собираетесь сражаться с 600 воинов?» — произнес я удивленно и активировал область иллюзий, подойдя вплотную к этой группе безумцев, которые и сами понимали, что вдесятером задавить эту толпу с их жалким оружием точно не удастся. И с их стороны акт агрессии был скорее неосознанной попыткой выжить, нежели обдуманным способом напугать прибывших воинов. Но доводить до стрельбы это дело я не собирался, ведь, судя по кусочкам памяти начальника этой делегации, на воздушном транспорте было несколько спарок энергетического оружия, довольно высокой мощности. И пока он об этом не вспомнил, или его пилоты, которые сейчас внимательно обозревают всю площадку и сами командиру об этом не сообщат, нужно немного изменить ситуацию. Иллюстрация. Великий храмовник Зелотов. На колени. Произнесла моя проекция в разумах этих ничтожеств, приняв облик самого могущественного существа, командующего схожими с арахнидами тварями. Во всяком случае, этот образ был самым лучшим, чтобы остудить их буйные головы. При этом мои подчиненные, даже те, кто попал в область иллюзий, так и продолжали видеть во мне своего сотника. Так что, когда скальные гоблины просто рухнули на колени, это их крайне удивило. Не так я, конечно, собирался начать общение с местными жителями, но и терять своих солдат из-за трусости скальных гоблинов тоже не собирался. Ведь у них вполне могли не выдержать нервы, и часть зарядов безвозвратно унесла бы жизни так дорого обошедшихся мне воинов. «Повелитель, простите, помилуйте нас, мы вас сразу не увидели», — взмолились охранники, побросав оружие и упав на колени. «Повелитель, нижайше просим простить нас, это все наши командиры ввели меня в заблуждение», — не поднимая лица от поверхности портальной площадки, тараторил командир этих трусов Свирот. «Они сообщили, что прибудет малая сотня лесных гоблинов, но никак не ваше превосходительство». И в происходящем не было ничего удивительного, ведь храмовники Зелотов были представителями старшей расы, которая закупала в мире Маарзаши ресурсы. Интересные существа, жаль только эти неучи мало о них знали. Да и страх перед ними основывался на умении этих зелотов создавать псионические штормы, уничтожая разум существ на огромных областях. И пока охранники размазывали свои покаянные сопли по камням под ногами, я смог считать практически всю их память, и на это мне не потребовалось много времени, от силы пары минут. Слишком велика оказалась разница в уровне наших интеллектов. Как ни странно, выяснилось, что нет в этом мире недостатка в населении, да и умирающим его тоже назвать нельзя. Тут, скорее, наоборот, была проблема с некоторой перенаселенностью единственного города и нехваткой еды для них, или, как называли его местные жители, воздушный полис. Вот только использовать тех же охранников или рядовую армию для решения проблемы с миграцией элементалей земли у них так и не получилось. Ведь, как выяснилось из памяти этих ничтожеств, нас должны были отвезти к отдаленному форту, где располагался особый артефакт, который после разрушения уничтожал, если по-простому, духовные структуры, то есть души и их производные. Хотя у тех же элементалей, как таковой, души никогда не было, но и мертвым существо назвать тоже язык не поворачивался. Просто дух, обретший плоть. Жаль только, к элементалям подобное описание абсолютно не подходило, ведь элементаль – это проявление стихии, обретшие подобие разума, словно магическое ядро, вместившее в себя часть души. Может, немного иначе, но суть близка. А если учесть, что в описании задания, которое выдал мне Тарак, значилась лишь защита форта по координатам 49 475 287, 39 278 937 в течение месяца, то дополнительные подробности от местных аборигенов были совсем не лишними. Также в моем задании было указано, что доставкой к месту нашего базирования будут заниматься местные власти, и данный аспект они взваливают полностью на свои плечи, как и нашу эвакуацию, по завершении условий контракта. Так вот, все дело было в том, что элементали хоть и не обладали сами по себе магическими способностями, но применение таковых их очень сильно привлекало. И для того, чтобы артефакт после срабатывания уничтожил как больше этих тварей, нужно было в течение нескольких недель подманивать их магическими всплесками, чем моя сотня и должна заняться. В то время как в мире Маэрзаши магов, как таковых, вообще не было, ведь без маны в свободном доступе они были совершенно бесполезны. И как я понимаю, отдельно магов элементали сжирали слишком быстро, не достигая нужной концентрации возле опасного артефакта, уничтожающего души в радиусе 200 верст, если верить памяти этих охранников. Естественно, попытки привлечь регулярную армию с тяжелыми орудиями и техникой, при поддержке наемных магов были опробованы еще много лет назад, но результат оказался неудовлетворительным. Как предполагаю, подобные попытки были слишком дороги. Этого, конечно, жалкие охранники не знали, ведь до этой простой мысли я дошел самостоятельно, попросту оценив требуемые затраты, включающие если не мгновенную эвакуацию боевого подразделения, то уж точно не отступление пешим маршем. И если исходить из воспоминаний этих скальных гоблинов, только на их памяти наемные сотни и намерян пребывали уже 11 лет подряд для того, чтобы просто оказаться наживкой для привлечения сотен тысяч элементалей земли, к десяткам фортов, которые окружали последнюю территорию, подконтрольную местному правителю. И все потому, что это было крайне выгодно для обеих сторон. Не для самой сотни, конечно, которая полностью уничтожалась, а для ее истинного хозяина. И все потому, что этим безмозглым нурглам причудилось, что пленить великого духа земли было отличной идеей. Вот только сам он так не считал, натравливая, даже будучи под сдерживающими печатями, бесчисленные орды своих отпрысков на безумцев, которые рискнули пленить его. И тот факт, что его не смогли уничтожить, говорит как раз о невероятной силе этого существа Вранга. Хотя, если рассуждать логически, то способов получить выгоду из пленения великого духа можно найти целую уйму, начиная от поглощения энергии его средоточия и заканчивая ослаблением могучей сущности и превращения ее либо в артефакт невероятной силы, либо настолько же могучего раба, пусть и потерявшего часть разума и магических возможностей. Но это на самом деле мало касалось меня лично. Пусть сами как-нибудь выживают на агонизирующей планете, может, им это даже нравится. Что же касается моей сотни, то естественно ее выживание не предполагалось, впрочем, как никто и не требует от нас специально привлекать как можно больше элементалей к нашей позиции. Правда, даже не используя магию, количество тварей во время месяца миграции, или как это время называют местные аборигены, активности Великого Духа, будет беспрецедентным. Так что хочется того или нет, но магию придется применять, пытаясь банально выжить. В любом случае, официально от нас требуется сохранить артефакт от разрушения. Правда, вот стоимость подобного артефакта, как я понимаю с ранга, сложно представить. А может, он просто не был одноразовым и требовал лишь заряжать его энергией. И что самое главное, переместить его возможности не было, ведь в этом случае он будет активирован автоматически. Так что мне всего-то и нужно не дать его уничтожить или, скорее всего, просто активировать элементалем земли. А вообще странно, такое количество очков системы, можно сказать, распыляется впустую. Но, видимо, я просто не знаю всех нюансов, а ведь без них и быть не может. Как в том же мире с Шорс, где, казалось бы, уничтожая мелких трутней хоть до бесконечности. В общем, задание проще некуда, теперь только и осталось проверить, насколько я был прав в своих выкладках, и не зря ли было вложено столько очков характеристик в интеллект. Должен же он оправдывать себя. Глава 23. Великий город, зависший на орбите этого мира. «Встать!» — отдал приказ образ храмовника Зелотов отряду скальных гоблинов. «Немедленно доставьте меня на вашу летающую мусорку, оруженосцы и мариш, за мной!» — отдал я приказ по ментальной связи своим подчиненным. Скальные гоблины же поспешили подняться и спрятать свое оружие в бездонные сумки, чтобы даже случайно не спровоцировать могучего храмовника на агрессию в их сторону. «Как прикажете?» — запричитал Свирот. «Как прикажете?» «Не так и удивительно, что эту расу боялись скальные гоблины. Все же эти неведомые зелоты были слишком пугающими в понимании простых охранников. Впрочем, один из них лично видел, как за оскорбление, точнее, за пьяный выкрик одного из операторов-погрузчика в сторону зелотов часть доковых стапелей пришлось восстанавливать с нуля. Жестокие существа, не знающие пощады. Вот только руководству этого города было слишком выгодно торговать с ними, и на подобные происшествия они смотрели сквозь пальцы. Так что на тот факт, что вся прибывшая армия оказалась полуарахнидами, встречающие гоблины решили вообще не заострять свое внимание. Так мы и двинулись к воздушному транспорту небольшой делегацией, 11 скальных гоблинов и я со своей небольшой свитой, просто чтобы выглядеть более внушительно и солидно. «Улер, дождитесь прибытия транспортов, и когда они доставят вас в новый форт, сразу же начинайте обустраиваться», — отдал я приказ по ментальной связи своему самому сообразительному полусотнику. «Рассчитывай, что оборонять его придется в течение месяца. Но вот стоило подойти нам к транспорту, как у Свирота что-то не заладилось». Аппарель была поднята, и судя по считываемым поверхностным мыслям командира, пилот что-то медлил и впускать нас на борт не спешил. «Мек», — угрожающе ревел по внутренней связи Свирот, — «я клянусь, если ты сейчас же не опустишь аппарель, я оставлю тебя в одном из приграничных фортов, прямо во время миграции тварей. Но рядом с вами нет никакого храмовника зелотов, лишь четверо воинов в алых технодоспехах, и выглядят они агрессивно, да и солдат прибыло слишком много, не к добру это. Так что поднимайтесь по служебному трапу в одиночку, и тогда уже запросим новые инструкции у начальства», — по-деловому отчиталась неведомая Мек. И действительно, пилоты находились в отдельной рубке на самом верху огромного воздушного транспорта, шагов под сотню в длину, и моя область иллюзий до них банально не доставала, так что пугающего храмовника зелотов видели только 11 скальных гоблинов, которые находились снаружи. «Ты же понимаешь, чем закончится твое неподчинение приказам командира», — взревел Свирот так, как только мог, и в той степени, в которой вообще позволяла внутренняя связь. «Ты же под трибунал пойдешь, а потом в глубинные шахты бурить таллиориевую руду, пока не сдохнешь. А что еще хуже, храмовник зелотов с минуты на минуту попросту нас всех уничтожит, не дожидаясь, пока в твоей тупой башке созреет дельная мысль. Сэр, вы попали под влияние неведомой сущности, а может, это какой-то навык, влияющий на ваш разум», — все же начав нервничать, ответила пилот Мек. «Поэтому, следуя инструкции, я не имею права впустить на борт потенциально опасного противника. Сэр, поднимайтесь по служебному трапу вместе с бойцами, а я, если что, прикрою вас с помощью турели». Мне же их перепалка была невероятно интересна, ведь под действием новых обстоятельств память Свирота начала раскрываться еще полнее, позволяя буквально прочувствовать этот мир и те обстоятельства, в которых вынуждены выживать скальные гоблины, бесконечно добывая ресурсы из недр этого мира, ради скорого переселения на новую родину. Вот только с этой несбыточной надеждой в мозгах сменилось уже не одно поколение, а данное невероятное событие так хотя бы на палец и не приблизилось. Жаль только, Свирот от силы по меркам Мирасшор был всего-то десятником. Правда, в мире Маарзаши его звание звучало куда солиднее, но суть от этого не менялась. Поглотив, казалось, всю возможную информацию из памяти Свирота, я просто переместился прямо на 20 шагов левее под днищем воздушного транспорта, встав ровно под рубкой пилотов, и радиуса сферы области иллюзии в 50 шагов теперь хватило с запасом, чтобы наглая Мек тоже оказалась в ней. Ведь транспорт, хоть и был довольно длинным, но высотой особой не отличался. И какими бы продвинутыми сенсорами не обладал их транспорт, вот только мой навык влиял именно что на разум жертвы, и тот образ, который они видят на моем месте, пилот был полностью под моим контролем. Был, конечно, шанс, что на интерактивных экранах пилот продолжит видеть образ простого сотника, вот только получив доступ к памяти Мек, я легко контролировал данный процесс, и почувствовав, что она тоже начала видеть храмовника зелотов, легко добавил голос, который слышала только пилот этого транспорта. «Ты, Кажется, решила погибнуть самым изощренным способом. Зло прошипел Зилот, глядя, казалось, с экранов прямо в глаза Мег. Вот только услышала его голос только она. В общем-то, я был доволен результатом потраченной маны. Ведь стоило только вступить мне на борт этого транспорта и скрыться в недрах его огромного ангара, как я переместился на осколок последней воли. Я не стал там задерживаться, лишь активировав демоническое обличие багрового охотника и облачившись в активную броню крушитель Зертас, да и проверить, не возникнет ли проблем с восполнением энергии воли в моем артефакте, тоже стоило. Ведь мысль по несколько раз в день перемещать в темницу элементалей Земли казалась мне перспективной. Да и мысли своих жертв я хочу прочесть более детально, а сделать это с более высокими характеристиками будет в разы проще. Так ко всему прочему находиться в теле жалкого гоблина становится все тяжелее, слишком уж оно слабое. Иллюстрация. Пилот Мег, заставившая Свирота сильно понервничать. В общем-то, я оказался прав и пока пилот Мег, наглая представительница племени скальных гоблинов, маневрируя среди скал, поднимала транспорт в воздух, мне удалось считать ее мысли и думаю, мне в случае необходимости удастся даже самостоятельно управлять подобным летательным аппаратом. Все же интеллект в 44 единицы давал невероятный уровень обучаемости, даже просто по чужой памяти. Хотя была у меня мысль пожрать ее душу и закрепить знания еще сильнее, но конечно не сейчас, а чуть позже. Когда же все возможные мысли были мной изучены, я решил, что дальнейшее поддержание области иллюзий бессмысленно, поэтому отдал приказ. Свирот, в этот раз мое посещение вашей мусорки будет неофициальным, поэтому я приму облик обычного тысячника. Ты же и твоя команда сохраните этот секрет, ценой ваших жизней. Так что в твоих же интересах сохранить эту тайну, зло прошелестел мой голос в его голове. Одновременно с этим я изменил свои отображаемые системные данные. Скальный орк Д-ранг 44 уровень Афет. Используя проявление стихии света, я легко смогу сделать морду багрового охотника менее пугающей. Да и не поверит никто, что настоящий демон смог получить сродство со стихией света и не погибнуть при этом. Опять же, я по доброй воле не собирался поднимать забрало шлема, просто потому, что в этом мире некому было мне это приказать. Что же касалось защиты воздушного полиса, с точки зрения массивов или охранных энергетических структур, таких, как в нашем городе Когти Зарима, который выявлял демонических созданий, то подобных ограничений я не боялся. И дело тут было в том, что демоны просто побрезговали бы вторгаться в этот мертвый мир, потому как куш был слишком мал. Несколько сотен тысяч существ – это не та награда, чтобы задействовать легионы демонов. Да и благодаря памяти багрового охотника, я знал, что из элементалей добывается очень мало энергии души. К тому же они не испытывают страха и боли, что для существ хаоса неприемлемо. Возможно, именно поэтому порождения бездны почти никогда не конфликтуют со стихиальными планами, ведь их борьба лишена какого-то экономического смысла. Хотя, может, я и ошибаюсь. Вот только и магии у этих заносчивых скальных гоблинов тоже нет. А реализовать подобный контур, на основе технологий, насколько мне было известно, просто невозможно. Правда, никто проверять мой статус не решился, не говоря о навыке идентификации, ведь даже стандартной системной справкой никто так и не воспользовался. «Как прикажете, господин», — трусливо произнес Свирот, — «все выполним в лучшем виде». В это время мореши двое моих оруженосцев не до конца понимали, что происходит, но мозгов им хватило просто молчать. Да и открывающийся вид за бортом, который они наблюдали через иллюминатор, их прекрасно отвлекал. Иллюстрация. Мир Маарзаши во всем своем величии. В итоге за целых полчаса, что мы добирались до воздушного полиса, я все же приказал Свироту связаться с начальством и запросить 5 подобных транспортов для доставки моих солдат до места несения службы, то есть до пограничного форта. И как оказалось, информации, что за оговоренную заранее сумму прибыл целый тысячник с 600 воинов, было более чем достаточно для выполнения этого небольшого запроса. Офицер, который принимал решение, общаясь со Свиротом, словно получил неожиданный, а главное бесплатный подарок, в виде дополнительных солдат. Все же некоторая заинтересованность в уничтожении как можно большего количества элементалей Земли у них имелась. В принципе, по этой же причине мне согласовали коридор для посещения их города и проведения торговых сделок. Вот только из мыслей Свирота я понимал, что торговать они хотят по одной простой причине. Артефакт, который уничтожает души, вообще никак не влияет на физические объекты. Таким образом, с тел моих поверженных солдат, как и с моего тоже, местные начальники предполагали собрать все, что я сегодня решил выторговать. Таким образом, они рассчитывали получить мой товар практически за бесценок. И как понимаю, в этом году активность элементалей ожидается повышенная, так что шанса просто отсидеться за стенами форта точно не выдастся. Иллюстрация. Воздушный полис, который из-за того, что был в мире всего в одном экземпляре, не имел названия. Честно говоря, когда мы приблизились к этому воздушному полису, я мало того, что был разочарован, так еще понял, почему могущественные зелоты называли это место мусоркой. Хотя тот же Свирот, да и его команда в целом, так, конечно, не считали, гордо именуя этот кусок некогда частично разрушенной орбитальной крепости полисом. И как я понимаю, спустили с орбиты это недоразумение на высоту 40 тысяч локтей, только по причине частично выведенных из строя систем обогащения и удержания воздуха в пределах станции. Во всяком случае, МЕК имела именно такое мнение, да и отсутствующий защитный полог вокруг этой мусорки, как бы подтверждал ее догадку. Но не стоит забывать, что эти системы были просто выключены на данном этапе, и если верить памяти Свирота, то во время миграции элементалей, остатки орбитальной крепости снова поднимутся на низкую орбиту планеты и резервные системы будут включены. Но как мне кажется, полностью доверять мыслям первых же встреченных скальных гоблинов точно не стоит, ведь они были очень далеки от истинных правителей этого мира и много могли банально не знать. Хотя количество челноков, как их называли местные, конечно, впечатляло. Наверное, каждую минуту новый транспорт прибывал с поверхности или, наоборот, отстыковывался от станции. Так что добыча ресурсов, как я понимаю, тут не прекращалась ни на мгновение. Также во время полета я проверил всех скальных гоблинов на предмет их характеристик и навыков. Вот только, как выяснилось, никаких навыков у этих бездарей не было вообще, что, видимо, имело под собой какое-то логическое объяснение. Жаль только их память не давала ни этот вопрос логически обоснованных ответов. Но как я понял, они здесь просто обучались всему стандартным, так сказать, способом, не прибегая для этого к дорогостоящим картам навыков. Но это я к чему вообще? Была у меня мысль у местного пилота перенять навык управления этими воздушными транспортами, но, видимо, не в этот раз. Хотя пилота можно просто выкупить себе, как обычного наемника. Сами же доки по прибытии тоже не впечатляли. Огромные площадки, на которых непрестанно мелькали небольшие платформы, перевозя доставленный груз с поверхности мира. Ну хоть пешком идти, как оказалось, никуда не пришлось. Добро пожаловать в наш великий полис. Прошу, пересядем в более комфортный глайдер, он нас и доставит в отделение промышленного управления, радостно улыбаясь, произнес местный офицер Кабул, довольно мелкий хобгоблин 17 уровня, с которыми связывался Свирот. Рад видеть такого высокопоставленного гостя. Нечасто нас посещают тысячники из мира Асшор. Тем более, изначально договором предполагалось прибытие всего лишь небольшой сотни. Все верно, Кабул, пожимая его руку, произнес я, размещаясь как можно удобнее в кресле внутри так называемого глайдера. Вот решил усилить свою армию на, так сказать, безопасном поле сражения. Кабул поперхнулся застрявшими в его горле словами. Все же безопасным полем сражения назвать схватку на поверхности с обезумевшими элементалями земли ни у кого из мира Маарзаши точно язык бы не повернулся. Так вы рассчитываете не просто собрать ресурсы во время активности элементалей, а именно что усилить ваши войска, не до конца понимая меня, переспросил Кабул. И так понимаю, вывести их живыми. Но мы не сможем эвакуировать вас во время миграции тварей, ведь они уже на третьей неделе довольно сильно ограничивают передвижение наших воздушных судов. Тем более, в этот период времени пространственное перемещение довольно осложнено, как, впрочем, и открытие порталов. Да и прокол на единственное безопасное место на нашей планете, то есть в наш полис, вам никто не разрешит открывать во время активной миграции элементалей Земли, уже про себя подумал Кабул. Иллюстрация. Довольно роскошное средство передвижения, жаль только в пространственный артефакт такой не поместить. Ты чего зря беспокоишься, Кабул, произнес я весело. У меня одного достаточно сил, чтобы сдержать наплыв этих мелких тварей, так что тебя это точно заботить не должно. Тем более, никто открывать проколы и не собирался, потому что в этом просто не будет необходимости. Да и к тому же я прекрасно вижу, что переместиться напрямую в ваш город не получится. И дело тут даже не в разрешении, и тем более не в вашем желании. Просто ограничивающий маяк этого не позволит сделать, вот и все. И кроме того, я прекрасно понимаю, что ваши утлые суденышки не приспособлены для ведения боев на поверхности планеты. Но это же миграция элементалей Земли, их там будут миллионы, ошарашенно проговорил Кабул, кажется, пропустив мимо ушей мой пренебрежительный тон и тот факт, что я сразу же обнаружил их ограничивающие пространственные проколы маяк. Хотя, возможно, это не было большим секретом, и углубившись в память Кабула оказалось, что это так и было. И ладно, вы сможете, допустим, просто взлететь и остаться в безопасности, или вообще самостоятельно вернуть в свой мир, но как в таких условиях спасти целую армию, это понять выше моих сил. Уже только подумал про себя офицер, не став озвучивать эту мысль вслух. Дорогой Кабул, ты просто не понимаешь, что такое настоящее сражение, когда твой враг может нанести неожиданный удар, да пусть даже банально с орбиты. Или что хуже, открыть прокол прямо во время сражения и выпустить в бой целый легион хаоситов. Или чем великий не шутит, просто использовать в гуще сражения артефакт, схожий по свойствам с тем, который вы размещаете в фортах. Все эти неучтенные факторы сильно повышают смертность в армии, тогда как в случае с элементалями Земли, неожиданностей быть просто не должно. Обыденное уничтожение тварей, я бы даже сказал, скучное, а отсутствие магического фона облегчает задачу на целый порядок, позволяя в этой пустоте обнаружить любой артефакт энергетического типа на огромном расстоянии, даже если его попытались экранировать. Так что у вас здесь настоящий курорт, о котором, я надеюсь, еще не прознала вся радуга миров, заговорщицки тихо закончил я. Кабул хотел бы ответить мне, что все обстоит совершенно иначе и после недели или двух спокойствия, если это можно так назвать, когда планету наводняют только низшие представители элементалей, F и E ранга, то вот, с наступлением активной фазы и появлением более развитых по уровню существ, ситуация принимает довольно плачевный оборот, потому как высшие элементали Земли с ранга вполне могут представлять угрозу, не просто многим существам во всей радуге миров, но и воздушный полис ради безопасности поднимают почти в два раза выше, заставляя экономить и страдать обычных жителей от недостатка воздуха для дыхания. Иллюстрация. Высший элементаль Земли – не самый опасный противник, которого видел старый десятник. Вот только переубеждать Кабул меня не спешил, он от чего-то решил, что я либо безумен, либо скрываю свою истинную силу, что для него было одним и тем же. «Как вам будут угодно, господин», – произнес он с некой долей опасения, «мы в любом случае будем ждать от вас сигнала на эвакуацию, когда активность элементалей сойдет на нет, да и в ближайшие два дня небо будет вполне спокойным для перемещения, так что времени на совершение торговых сделок более, чем достаточно». «Вот и отлично, Кабул», — ответил я, — «рад, что ты меня понял. Стороннему наблюдателю может показаться, что мир Маарзаши — это не проклятие, а идеальное место для сбора ОС, вот только это абсолютно не так, хотя бы потому, что лишь в первые дни напор тварей будет слабым, а затем элементалей станет так много, что без защитных барьеров их одолеть будет уже просто физически невозможно. Да и с каждым днем мерзкие порождения стихии Земли будут становиться все сильнее, выше уровнем и рангом, а, следовательно, и более проворными в бою, в противовес же вражеской армии, мои гоблины прогрессировать так быстро не смогут. Да что там говорить, если среди армии элементалей Земли уже после второй недели должны появиться особи Д-ранга, а впоследствии они перейдут и на С-ранг, а это уже совершенно другой уровень угрозы. И пусть столь опасных монстров будет не так уж много, да и магических навыков у таких чудовищ нет, вот только это не значит, что элементали Земли не обладают стихиальными боевыми навыками, пусть и основанными на физической силе своих тел, хотя и не только. Конечно, стоит учитывать, что элементали в этом мире будут серьезно ослаблены из-за отсутствия магического фона, но это не значит, что существо с ранга не сможет удивить зазнавшегося противника. Ведь энергии эти твари каким-то образом умудрялись накапливать в своих телах в глубинах этого мира, и во время активной фазы они не отказывали себе в удовольствии атаковать своих жертв со всей доступной силой. Не зря же в период миграции полеты на низкой орбите были запрещены. Что еще меня удивило, так это не только отсутствие телохранителей у Кабула, хотя его статус можно сравнить с нашим сотником, но также он не обладал хоть сколько-нибудь пристойной защитой обсчитывания мыслей, ведь тот же доспех он носил куда приличнее, чем Свирота и его подчиненные, которых я за время полета смог рассмотреть в мельчайших подробностях. Да и к тому же, если судить о качестве навыков Кабула, то скальные гоблины все же больше уповали на свою технику, нежели на возможности, даруемые системой. Нет, у него, конечно же, был навык бэкап, веер каменных шипов, защитная сфера и даже блинк, как понимаю, тоже системный, с определенным временным откатом, да и еще много каких навыков. Но вот воевать с помощью его набора точно не выйдет. И если честно, видеть по сути сотника без магического источника было странно, он вроде бы имел статус, но, по моим ощущениям, скорее являлся десятником, потому как не обладал широкими возможностями, которые дает магический дар. Может, конечно, была еще какая-то информация, вот только большего прочитать в мыслях скального хобгоблина мне не удалось. Нет, конечно, информации было много больше, вот только полезной лично для меня совсем мало. А вот дальше полет проходил в тяжелом молчании, каждый думал о своем. Правда, мои оруженосцы больше глазели на величественный город, который проплывал в иллюминаторах, все же эти двое деревенщин впервые отправились в чужой мир. А вот Мариш, казалось, не думал ни о чем, пытаясь таким образом скрыть от меня свои мысли. Получалось, откровенно говоря, плохо, то и дело он скатывался в недовольство и в раздражение, связанное с его телом, покрытым хитиновой броней. Да, с этим точно нужно что-то делать, а то не ровен час Мариш сорвется в самый неподходящий момент. Все же такой неблагодарности я от него не ожидал. Тем более, как показала практика, незаменимых гоблинов нет. Да, конечно, будет жаль избавляться от такого помощника, вот только даже мои оруженосцы уже могут выполнять те задачи, которые я требую от своих полусотников, что, впрочем, они и показали, защищая деревни зимой. Но раз Мариш еще держится, то дать ему шанс исправиться можно, все же сейчас в его окружении 600 точно таких же гоблинов, как и он сам. Может, до его бестолковой башки все же дойдет этот незначительный факт. Подлетев к небольшой площадке, пилот очень аккуратно посадил на нее глайдер, что было, если честно, очень показательно, ведь при всей развитости технологий в мире Майерзаши, никаких дронов или автоматических систем, основанных на искусственном интеллекте, у них не было и в помине. Везде орудовали мелкие скальные гоблины, а ведь обучить управлению сложными системами гоблинов в принципе сложно, ведь это подразумевает полноценное образование, не только для управления, но и вся эта машинерия требует обслуживания, а те же деревенщины в моем форте не всегда ловко орудовали молотками, так что говорить о сложных механизмах в их случае точно не приходилось. Хотя, если учесть, что я еще ни разу не встретил представителя этой расы с уровнем интеллекта ниже 5 единиц, то это значит, скорее всего, лишь одно: их принудительно заставляют тратить на эту характеристику свои свободные очки параметров. Выбравшись из глайдера, Кабул сопроводил нас в само здание, где по длинным коридорам он провел до, как он выразился, лифта. Но автоматические подъемные площадки, пусть и других видов, я наблюдал за свою жизнь не раз, а вот трое деревенщин за моей спиной были как минимум восхищены. Хотя, как по мне, в этом, наверное, и заключалась их безмозглость. Ведь экзокостюмы они восприняли вполне обыденно и без особого восторга. К тому же, привыкнув к ним очень быстро. Да, они были рады, просто потому, что понимали их стоимость, но именно восторга самим технологическим уровнем у них не было. А вот самодвижущиеся платформы у них вызывали небывалое воодушевление. Деревенщины, одним словом, которых удивить оказалось довольно просто. Этот самый лифт поднял нас в огромный холл, где меня встретила обворожительная хобгоблинка. «Добро пожаловать, господин», поклонившись, произнесла девушка, «позвольте спросить, эти сопровождающие необходимы вам во время переговоров или это просто охрана?» «Просто охрана», ответил я. «Тогда позвольте сопроводить вас к господину Зуирати, а тем временем ваши подчиненные смогут отдохнуть в зале ожидания», улыбаясь, произнесла девушка. «Господин, я буду ждать вас, чтобы лично отвезти в форт», произнес Кабул. Я же лишь кивнул в знак согласия и последовал за девушкой через весь холл в кабинет начальника торговых отношений с иномерцами. Во всяком случае, именно так звучала его должность в мыслях, прочитанных у его помощницы. Кабул же и мои подчиненные остались ждать меня снаружи. Глава 24. Неожиданная торговая сделка. Иллюстрация. Обычный торговец мира Маарзаши, или лучше сказать, конец моего пути. Находиться рядом с существом с ранга было сложно, причем больше в моральном плане. Просто не верилось, что он может быть низкого уровня и не являться правителем как минимум всего этого города. Да что там города, всего этого жалкого мира. Казалось, что он попросту скрыл свой настоящий уровень и смеется сейчас надо мной. А если учесть, что его мысли были для меня недоступны, то это допущение казалось еще более вероятным. Да и своему навыку взгляд Пхала я уже так сильно не доверял, потому как размер искры был не больше, чем у того же Ацева, а за Тарака тут и говорить не приходилось. Хотя навык чувства боли и страха Тхала говорило мне, что существо, стоящее напротив меня, очень давно не обогряло свои руки кровью. А что, скорее всего, он не видел битв уже многие годы. Но из раздумия и возможной попытки использовать навык поступь великих меня остановили слова скального огрозу Ирати. «Рад приветствовать вас, господин Нафет», — произнес глава торговцев, поднявшись из-за стола и направившись в мою сторону через весь кабинет, подавляя одним своим видом и размерами. «Вы бы отключили свое заклинание», недобро улыбнувшись Или, скорее показав свой оскал, произнес Зуирати, скальный огур 14 уровня, «лучше приберегите ману для сражения у форта, она мне там не понадобится», не менее недобро усмехнувшись, ответил я, «это не заклинание, а всего лишь аура, которая позволяет мне предвидеть опасности».